Окаянная духота взорвалась дождями, что ни день, то потоп. Никакого спасения. В нашей квартире на проспекте Мира относительная влажность воздуха повысилась, а температура не упала. Воды горячей нет, компьютер глючит, дядя Марк сломал замок входной двери. Я сжег клеенчатую скатерть, поставив на нее сковородку. Измерил стол для покупки новой скатерки, стал складывать метр. Он треснул и переломился. Тебелева сказала, что это бунт вещей. А если я против всех взбунтуюсь? Не пожалеют ли об этом вещи? Сначала я скажу дяде Марку, что у меня есть квартира в Котельниках. И мне там хорошо, так как ему не бывало в санатории. Затем я скажу всем, что мне тошно жить в любую погоду и что я никогда не женюсь. Я выброшу Натины тарелки в помойку и расставлю на столе нетронутый сервиз. Мне не пристало больше лгать. Я не хочу дышать спертым воздухом вселенского притворства. Я никому, слышите, никому ничего не должен. Или вот как. Я рассчитаюсь с теми, кто полагает, что я хожу у них в должниках, у меня есть сбережения. Я раздам все, что имею. Да-да-да, мне отчаянно плохо сейчас, именно потому что все думают, насколько мне сейчас хорошо. Разве это справедливо? Со стороны моего маленького ноутбука пугать меня жестокими глюками в эти дни, когда довериться больше некому. Но Дар когда-то уверял меня, что свои трагедии я разыгрываю бесстрастно. Наверное, он отчасти прав. Но это не меняет отношение к жанру. Все равно же трагедия. Я так и так страдаю, и бунт мой в том, что я не желаю больше страдать. Я не желаю вам больше страдать. Вернее, я не желаю для вас больше страдать. Я ударюсь в бега, и вы меня не найдете. В понедельник придут устанавливать кондиционеры, а меня нет. В среду приволокут бронированную дверь. А где Фима? «Дядя Марк, ваша невеста не посмеет занять мою комнату. Я составил завещание. Мое имущество переходит под юрисдикцию моего родного брата. Мое духовное наследие принадлежит отныне моим племянникам, которые не должны, полагаясь на него, жить над пропастью во лжи. Для Толика будет составлен отдельный реестр предметов, которые пригодятся ему в новой жизни. Он волен распоряжаться нашей общей банковской ячейкой по своему усмотрению. Вас интересует, куда я так тороплюсь? О, вам вряд ли по пути со мной. Мне в вашем мире тесно. Я уезжаю от вас в никуда. 25 июля 2000 года. Бедным моим читателям предстоит теперь разлучиться со мной на то время, что я буду читать дневники Кузьмина. Вернее, на ближайших страницах им придется встречаться с эпигоном Кузьмина, не желающим скрывать свою зависимость от его письма и влюбленность в его безупречную форму. Все, что у меня написано о маме, конечно, получилось без всякого его влияния, но сейчас, задним числом, мне отчаянно захотелось все поправить, чтобы было так же искусственно неровно и так же безыскусно искренне, чтобы строчки о ней совсем не были сглажены никаким художеством. 3 августа 2000 года. Иногда время останавливается, как вчерашние облака на грубом заднике намалеванного неба. Я часто стесняю своего опосредованного театром отношения к природе. Но иногда природа явно ворует из театра. На таком же небесном фоне фотограф Петя Аникин снимал меня в своей студии с обнаженным торсом, предложив взять в руки тяжелый мотор, выкрашенный алюминиевой краской. Фотографии, кстати говоря, готовы. Аникины заехали в 10 часов, и мы еще поболтали о путешествиях, ругали наших эмигрантов. Я притворялся, что не нравлюсь себе на снимках, а Петр прикидывал, что успокаивает меня. После поездки в Сочи, где я после долгого перерыва отработал полноценный сольник, время успокоилось вместе со мной и окончательно встало. Даже ночной Кларин звонок, по сути, не придал ему обычного ускорения. Я не стал расходовать силы на предложенный ею анализ концерта на двоих в фестивальном.